именно этот, так называемый «Ефремовский» экземпляр театрального альбома «Плыл мне, что называется, в руки», милейший мой старый друг, ленинградский книжник-антиквар Андрей Сергеевич Молчанов, многое бескорыстно помогавший моему собирательству, без особого труда уговорил меня воздержаться от покупки. «Не связывайтесь с этой чумой», — говорил он. «Мы с вами соберем экземпляр не хуже Ефремовского». Слово свое он сдержал, несмотря на то, что это было далеко не легкой задачей. Ефремовский экземпляр театрального альбома, хотя и был тоже сборным, но отличался прекрасной сохранностью и исключительной полнотой. Полнота его была даже чрезмерна. По присущей Ефремову собирательской манере, он, пользуясь услугами очень хорошего переплетчика, пополнял принадлежащие ему экземпляры книг всякого рода портретами, рисунками, газетными вырезками и многими другими вещами по теме, хотя и имеющими отношение к данной книге, но отнюдь для нее не предназначенными. Получались благодаря этому весьма ценные и иногда очень интересные пухлые тома, никак не похожие на те, которые были выпущены в свет издателями. Так было и с принадлежавшим ему театральным альбомом. Рядом с портретами артистов, литографированными специально для этого издания, появились портреты из известного листка «Тимма». К тиммовским же крокадам, изображающим сцены из балетов и спектаклей, прибавились литографии сцен из этих же спектаклей, сделанные для журнала «Пантеон» и так далее. Учтя все это, старый книжный волк Молчанов пригласил меня приступить к делу. Потребовалось прежде всего установить, что же именно было в театральном альбоме. Наиболее полное его библиографическое описание сделано Обальяниновым в «Русском библиофиле» на основе, как он пишет, самого полного и лучшего из известных экземпляров, подносного экземпляра из библиотеки императрицы Александры Федоровны, находящегося теперь в библиотеке Румянцевского музея в Москве. Работа Обальянинова подтвердила, что в свет вышло всего 4 тетради театрального альбома вместо объявленных 6, причем 3-4 тетрадь была сдвоенной. Описание портретов, крокад, ноты текстов, находящихся в этих 4 тетрадях, Обальяниновым сделано правильно. Другой дореволюционный библиограф Верещагин, трижды до этого писавший о театральном альбоме, весьма туманно говорил все время об одном и том же, далеко не полном экземпляре, принадлежавшем, по-видимому, ему лично. Верещагин. Русские иллюстрированные издания, номер 856. Антиквар, 1902, номер 1. Обальянинов, описавший полный экземпляр театрального альбома, лишь вскользь упомянул о существовании еще кое-каких портретов, крокад и нот, не относящихся к выпущенным 4 тетрадям. Эти портреты, ноты и крокады были, как я говорил выше, пущены в розничную продажу издателям уже вне театрального альбома. Среди них ноты к балету «Гитана», крокады «Тимма» к операм «Роберт и Фенелле», портреты артистов Осенковой, Аполлонской, Ширяевой, Степановой, Никитина и других. Разумеется, именно эти листы стали наиболее редкими. Все это сумел достать для меня неутомимейший Молчанов, потративший со мной несколько лет на сколачивание нового полного экземпляра театрального альбома. В основу был положен неполный экземпляр этого издания, принадлежавший издателю русского библиофила Соловьеву. К нему добавлен также неполный экземпляр, приобретенный у Жевержеева, крупнейшего ленинградского собирателя книг по театру, и далее от кого лист, от кого два. Смело можно сказать, что после нашей совместной работы по комплектованию альбома вряд ли у кого из любителей-собирателей осталось что-либо значительное, относящейся к этому изданию. Работы этой